Возможно, именно поэтому так трудно уловимы последствия атаки на корабль. Впрочем, только ли на корабль, а внезапные болезни, поразившие экипаж, а эти захваченные хаосом каюты? Ротанов чувствовал, что взялся за дело не с того конца. Пусть ученые разбираются в структуре полей и физической природе феномена, поразившего земной корабль. Его дело – выяснить, есть ли здесь действие враждебного разума. Что если это только первая ласточка, первый шаг неведомого и могущественного врага, способного положить конец стремлениям человечества к звездам? Если это так, тогда прав Олег. Тогда, отбросив осторожность, которую он так отстаивал, нужно немедленно исследовать планету. Но нужны доказательства, хотя бы косвенные. Не их ли искал он на Енисее? Искал и не находил. А в это время человек, который мог бы ответить на многие вопросы Ротанова, от которого по меньшей мере зависела сама возможность получения таких ответов, опускался на лифте в энергетический подземный центр базы, подальше с глаз, как решил для себя Ротанов. Наконец лифт с грохотом остановился, и створка двери ушла в сторону, открыв перед Элсоном сверкающий чистотой овальный коридор. Мягко горели панели рассеянного освещения. Зеленые усики растений спускались вниз с потолочных ниш, и лишь могучее басовитое гудение время от времени напоминало о том, что здесь находится энергетический центр базы. Машинный зал потряс воображение Элсона. В его многокилометровом пространстве, заполненном колоннами, поддерживающими перекрытие верхних этажей, да однообразными кубами нейтронных генераторов, свободно мог бы разместиться целый город. Зал поражал своими просторами и мощью. Казалось, в этом царстве машин, способных накопить в своих чревах энергию целой звезды, не осталось места для человека. Ожидавший удушливой жары, Элсон был приятно удивлен свежему, прохладному воздуху. Над кожухами генераторов дрожала радужная марева, но очевидная энергетическая реакция, превращавшая внутри этих машин материю в холодное нейтронное пламя, не выделяла много тепла. Под самым потолком, над фантастическим переплетением труб и черных кабельных шин, плавала прозрачная тарелка. Элсон не сразу понял, что это такое, и лишь присмотревшись, решил, что там должно быть пульт управления энергозала. Совершенно непонятно было, на чем держатся эти шестиметровые стеклянные чечевицы. Не было видно ни тросов, ни опор, поддерживающих ее. Зал настолько подавил Элсона, что он совершенно растерялся, не зная, что делать, куда дальше идти. Стеклянная кабина дрогнула и, медленно снижаясь, двинулась в его сторону. «Эй, парень, ты долго собираешься тут стоять?» — раздался сверху насмешливый голос. Только через неделю, после длительных медицинских процедур, прививок и осмотров, Элсон наконец смог приступить к работе. Главный энергетик Гришин оказался тучным человеком с пронзительным, ярко-голубыми глазами, казавшимися совершенно чужими на его шелушащемся от традиционных ожогов лице. Он сидел в просторном салоне, заменявшем его кабинет, и вертел в руках личную карточку Элсона. Так и не взглянув на нее ни разу, Гришин задумчиво смотрел на юношу, словно решая, чего он стоит. «Вы, очевидно, не рассчитывали на это назначение?» – спросил он наконец. И его взгляд, оторвавшись от Элсона, устремился куда-то в сторону, словно внезапно он потерял к нему всякий интерес. И тут Элсона прорвало. Он говорил о своей науке, о годах, потраченных на учебу, о том, как он мечтал работать по специальности, о том, что значение энтропистики не понимают лишь люди, не следящие за научной информацией. Гришин слушал его внимательно и согласно кивал головой, чем еще больше раззадоривал юношу. Элсону казалось, что наконец-то он нашел в его лице понимающего слушателя. Не сумев сдержаться, он выложил ему всю накопившуюся на Ротанова обиду. А когда кончил, Гришин в ответ неопределенно хмыкнул и сказал. «Ротанов здесь ни при чем. Это я просил срочно прислать в мой отдел энтрописта». Элсон почувствовал, как кровь бросилась ему в лицо. «Вам нужен энтропист в машинном отделении?» Гришин кивнул, растер свою могучую шею, потом вдруг достал из стола грубо сделанный от руки чертеж и протянул Элсону. «Вот посмотрите-ка на это». Недоумевая, Элсон развернул схему испещренную непонятными значками и линиями. Это план машинного зала. Это генераторы. Толстый палец Гришина медленно прошелся по чертежу.